Бенда был женат на красавице Нтаме и имел двух сыновей. Том Ментле, на 7 лет старше Кейт, и 16-летнего Мажену. Том Ментле был удивительно похож на отца, такой же красивый, с гордой осанкой и сознанием собственного достоинства. Кейт целый день играла с мальчиками, потом все собрались за обеденным столом. Дэвиду было не по себе. Он не привык обедать с неграми, и хотя уважал Бенду, но по неписанным обычаям между белыми и черными не могло быть никакой дружбы. Кроме того, Дэвида беспокоило то, что Бенда занимался политикой. Ходили даже слухи, что он был одним из последователей Джона Тенга Джабаву, боровшегося за права негров. Поскольку рабочая сила всегда была в избытке, владельцы рудников и копий могли нанимать рабочих за грошовую плату, а правительство брало по 10 шиллингов налога с каждого негра, и по всей Южной Африке вспыхивали восстания. Ближе к вечеру Дэвид сказал: «Думаю, нам пора ехать, Кейт. Сама знаешь, путь не близкий. Рано еще», — отмахнулась Кейт. «Пусть лучше Бенда расскажет еще раз про акул». С этого дня, когда бы Дэвид не появлялся в городе, Кейт заставляла его ехать в гости к Бенде на ферму. Убежденность Дэвида, что с возрастом Кейт станет спокойнее, не оправдалась. Скорее наоборот. Кейт с каждым днем становилась все своевольнее. Она наотрез отказывалась принимать участие в вечеринках и пикниках, общаться с девушками своего возраста и требовала от Дэвида, чтобы тот брал ее с собой, когда ехал инспектировать рудники. Они вместе охотились, ловили рыбу, ходили в походы с ночевкой. Однажды на рыбалке, когда Кейт, злорадно торжествуя, вытащила гораздо большую, чем у Дэвида, форель, тот покачал головой. «Тебе следовало бы родиться мальчиком». «Не говори глупостей, Дэвид», — вскинулась Кейт. «Будь я мальчишкой, не смогла бы выйти за тебя замуж». Дэвид рассмеялся. «Ты ведь знаешь, мы должны пожениться», — настаивала Кейт. «Боюсь, ты не права. Я на 22 года старше. В отцы тебе гожусь. Встретишь когда-нибудь хорошего парня, приличного молодого человека?» «Не хочу приличного молодого человека!» — свирепо прорычала она. «Мне ты нужен!» «Если в самом деле не шутишь, — с таинственным видом прошептал Дэвид, — могу открыть секрет, как завоевать сердце мужчины». «Скажи, пожалуйста», — серьезно попросила Кейт. «Нужно ублажить его желудок. Почисть-ка эту форель и приготовь завтрак». Но Кейт ни секунды не сомневалась, что ее мужем будет Дэвид Блэквелл. Для нее он был единственным мужчиной в мире. Раз в неделю Маргарет приглашала Дэвида к обеду. Кейт обычно предпочитала есть на кухне вместе со слугами, где никто не указывал ей, как себя вести. Но по пятницам Кейт всегда ожидала прихода Дэвида в столовой. Он обычно приходил один, хотя иногда приводил даму, и Кейт мгновенно загоралась к ней жгучей ненавистью. Улучив момент, девочка подходила к Дэвиду и рассчитанно наивно замечала: «Никогда не видала светлых волос такого оттенка». Или: «Странный у нее вкус. Очень оригинально одевается, правда?» Или: «Она что, раньше работала у мадам Эгнес?» Когда Кейт исполнилось 14, директриса послала за Маргарет. «У меня приличная школа, миссис МакГрегор. Боюсь, Кейт дурно влияет на учеников». «Что на этот раз?» — вздохнула мать. «Учит детей непристойным словам». «Должна сказать», — мрачно добавила она, «что подобных выражений даже я не слышала. Не представляю, где ребенок мог услышать такое». Зато Маргарет прекрасно представляла, подхватила от своих дружков, и мать решила положить этому конец. «Может, вы побеседуете с ней?» — предложила директриса. «Попробуем дать девочке шанс исправиться». «Нет, у меня вот какая идея. Нужно послать Кейт в пансион». Когда Маргарет рассказала обо всем Дэвиду, тот ухмыльнулся. «Кейт вряд ли это понравится». «Ничего не поделаешь. Директриса жалуется, что Кейт учит детей ругаться. Вечно якшается со старателями и уличными мальчишками. Моя дочь разговаривает, как они, выглядит, как они, и даже пахнет от нее так же. Говоря по правде, Дэвид, я ее совсем не понимаю. Почему она так себя ведет? Хорошенькая, не глупая. Может, даже слишком способная. Неважно, умная или нет, все равно отправится в пансион». Когда Кейт пришла домой, Маргарет объявила ей о своем решении. Девочка была вне себя от ярости. «Собираешься избавиться от меня?» «Конечно нет, дорогая, просто считаю, что тебе лучше на время уехать. Мне и здесь хорошо. Все мои друзья тут. Хочешь разлучить меня с ними?» «Если имеешь в виду тех подонков, с которыми ты...» «Они не подонки, ничем не хуже других». «Кейт, я не собираюсь спорить с тобой. Отправишься в пансион для молодых леди, и все тут». «Я покончу с собой», — пригрозила Кейт. «Прекрасно, дорогая. Бритва наверху, и если хорошенько поискать в доме, найдется и яд». Кейт разразилась слезами. «Пожалуйста, мама, пожалуйста, не делай этого!» «Это для твоей же пользы, Кейт», — обняла дочку Маргарет. «Скоро ты вырастешь, станешь взрослой, выйдешь замуж. Кто женится на девушке, которая одевается и ведет себя, как ты?» «Это неправда», — фыркнула Кейт. «Дэвиду все равно». «Какое отношение к этому имеет Дэвид?» «Мы поженимся когда-нибудь». «Сейчас велю миссис Толли сложить твои вещи», — вздохнула Маргарет. В это время в Англии было несколько известных пансионов для девочек. Маргарет решила, что для Кейт лучше всего подходит Челтенхэм в Уолстершире. Эта школа славилась строгой дисциплиной. Она была выстроена на участке, окруженном высокой стеной, и, согласно уставу, предназначалась для дочерей титулованных лиц и джентльменов. Дэвид вел дела с мужем директрисы, миссис Скитон, и без труда смог договориться, чтобы Кейт приняли. Когда девочка услышала о новостях, она снова взорвалась. «Я слышала об этой школе. Она ужасна. Стану совсем как эти жеманные английские куклы. Этого ты желаешь?» «Неплохо бы тебе научиться приличным манерам», — покачала головой Маргарет. «Ни к чему мне манеры. Главное — мозги». «Мужчины считают, что ум женщине не главное, а ты вот-вот станешь женщиной», — сухо заметила Маргарет. «Не желаю никем становиться», — завопила Кейт. «Какого дьявола ты не желаешь оставить меня в покое?» «Не смей употреблять подобные слова». Ссора продолжалась до утра, до самого отъезда Кейт. Зная, что Дэвид собирается по делам в Лондон, Маргарет попросила его проводить девочку. «Один Господь знает, что она натворит, если за ней не приглядеть», — вздохнула она. «С удовольствием», — согласился Дэвид. «Ты еще хуже матери, не можешь дождаться, когда избавишься от меня». «Ошибаешься», — широко улыбнулся Дэвид. «Могу и обождать». Они добрались из Клипдрифта в Кейптаун в личном вагоне Маргарет, а там сели на пароход, идущий в Саутгемптон. Поездка заняла почти месяц, и хотя гордость не позволяла Кейт признаться, она была счастлива, что путешествует с Дэвидом. «Это почти медовый месяц», — думала она. «Только вот жаль, мы еще не женаты. Пока». Дэвид много времени проводил в каюте за деловыми бумагами. Кейт лежала на диване, свернувшись калачиком, и молча наблюдала, довольная, что находится наедине с ним. Как-то она спросила: «Не надоедает тебе все время смотреть на эти скучные цифры, Дэвид?» Он отложил перо и поднял голову. «Это не просто цифры, Кейт, а увлекательные рассказы». «Какие еще рассказы?» «Если сумеешь правильно прочесть, они все объяснят про компании, которые мы покупаем или продаем, о людях, работающих у нас. Много людей по всему миру получают жалования, содержат семьи, и все благодаря предприятиям, основанным твоим отцом. А я похожа на него? Очень многим. Он был упрямым, независимым человеком. А я упрямая и независимая женщина. Ты испорченная девчонка. Человеку, который на тебе женится, плохо придется». Кейт мечтательно улыбнулась. «Бедный Дэвид». Сидя в столовой в последний вечер путешествия, Дэвид неожиданно спросил: «Почему ты так ведешь себя, Кейт? С тобой очень трудно. Разве? Сама знаешь. Сводишь свою бедную мать с ума». Кейт положила ладонь на его руку. «А тебя тоже довожу?» «Прекрати немедленно», — покраснел Дэвид. «Я тебя не понимаю». «Понимаешь. И прекрасно. Почему ты не можешь быть, как все остальные девочки твоего возраста?» «Да я скорее умру. Не желаю ни на кого походить». «Клянусь Богом, вот это точно! Ты ведь не женишься, пока я не стану взрослой. Хорошо, Дэвид?» Скинувшись, спросила Кейт. «Я быстро вырасту, обещаю. Только не влюбляйся ни в кого, ладно?» Тронутый умоляющими глазами девочки, Дэвид сжал ее пальчики и кивнул. «Когда я женюсь, хотел бы иметь такую дочь, как ты». Кейт вскочила извинящим от негодования голосом, не заботясь о том, что ее слышат все обедавшие, объявила: «А ты, Дэвид Блэквелл, клянусь, можешь идти ко всем чертям собачьим!» И, не обращая внимания на удивленные взгляды, вылетела из комнаты. Они прожили в Лондоне 3 дня, и Кейт дорожила каждой минутой, проведенной с Дэвидом. «У меня для тебя сюрприз», — объявил он. «Купил 2 билета на миссис Уигге с капустной грядки». «Спасибо, Дэвид. Но мне бы хотелось пойти в Гейти». «Невозможно. Мюзик-холл не место для девушек. Трудно сказать, пока не увидишь своими глазами, правда?» — упрямо ответила Кейт. Они отправились в Гейти. Кейт понравился Лондон, бесконечный поток экипажей и автомобилей, элегантно одетые дамы в тюле, кружевах, тонком атласе и сверкающих драгоценностях, мужчины в смокингах с белыми накрахмаленными манишками. Кейт и Дэвид обедали в Ритце, а ужинали в Савое. Когда настало время отъезда, Кейт подумала: «Мы еще вернемся сюда, я и Дэвид. Обязательно вернемся». Приехав в Челтенхэм, они сразу же направились в кабинет миссис Киттон. «Хочу поблагодарить за то, что приняли Кейт», — сказал Дэвид. «Уверена, мы с ней подружимся. А кроме того, я всегда рада помочь друзьям мужа». Только сейчас Кейт поняла, как обманута. Именно Дэвид хотел послать ее в школу и устроил так, чтобы она сюда попала. Девочка пришла в такое бешенство, была настолько оскорблена, что отказалась попрощаться с ним.